и кивнул слуге, чтобы тот налил в бокал госпожи красного, как кровь, французского вина. «Теперь, когда вы лишили нас возможности жить при дворе, как видится вам наша жизнь в будущем, дорогая?» — неожиданно спросил Лайонел. Выпитое вино рассеяло его мрачное настроение. «Придется придумывать что-то новое, новые хитрости, интриги. Обман всегда был вашим любимым занятием, не так ли, дорогой Лайонел? Я здесь не для того, чтобы меня оскорбляли», — проворчал он, наливая еще вина. «Если ты не можешь быть более сговорчивой, тогда лучше отправляйся спать». «С удовольствием», — ответила Изабель и тут же встала. Высоко подняв голову и расправив плечи, она вышла из зала, оставив опешившего Лайонела сидеть за столом, уставленным яствами. По дороге в свою комнату Изабель заглянула к пленникам Лайонела. У мужчины, которого звали Алун, как вспомнила Изабель, было множество порезов и синяков, а колени были разодраны в кровь, когда его тащили по земле, привязанным к лошади. Моффат уже распорядился промыть ему раны и перевязать. С болезнью Мали все было гораздо сложнее. Изабель наклонилась к Мали. Она сидела на скамье у камина. «Мали, это леди Изабель. Ты помнишь меня?» Мали обернулась на ее голос и, увидев, что это женщина, не отшатнулась. Но в ее светлых глазах ничего не промелькнуло. Даже когда Изабель взяла ее руку и нежно погладила, ответа не последовало. Алун знал несколько английских слов. Прежде Мали могла бы перевести ему, но теперь она затерялась в своем собственном мире. Изабель со вздохом встала. Сегодня было бесполезно пытаться что-то сделать. Она прошла мимо Алуна и ободряюще похлопала его по плечу. Он улыбнулся, Изабель. В его темных глазах промелькнуло недоумение. Почему она здесь одна, без его хозяина? Изабель не знала, как сказать по-валлийски, что это ее собственное поместье. С тяжелым сердцем она вернулась в свою комнату. Снова пошел дождь. Изабель подошла к окну и увидела серые тени возле конюшни. Оседланные лошади стояли под дождем. Вот болван! Он даже не послал своих людей расседлать коней и завести в конюшню. Изабель направилась было к двери, чтобы заняться этим делом, но остановилась. «Нет, это ведь животные Лайонела. Пусть он сам заботится о них». Стиснув зубы, Изабель сняла платье. Она не посылала за служанкой, чтобы одеться, и ей не нужна была помощь, чтобы раздеться. Чтобы чувствовать себя в безопасности, она вытащила из рукава кинжал и спрятала его под подушкой. Девушка была слишком злой и взволнованной, чтобы уснуть. Ей страстно хотелось спуститься вниз и избить своего сводного брата. Наконец, под шум дождя она задремала. Но скоро очнулась. Изабель лежала на спине и пыталась предугадать, что еще можно ждать от Лайонела.